Глава 7. «Привет, братик. Наставницы нет?» — хитро спросила Мэй, протиснувшись в крохотную щель. Вот уж действительно гибкость дар детей. Ее хрящи, как и мои, еще не отвердели. Кости двигались почти свободно. Связки растягивались почти мгновенно. «Ой, а что ты делаешь?» — спросила она явно не про шпагат, на котором сидели все без исключения воспитанники храма послушания. Тем более, что у самой девочки он выходил куда лучше моего. Просто я старался совмещать растяжку с упражнениями для ума и тела. Мелкая моторика оставляла желать лучшего. Пальцы слушались, но точности мне не хватало. Вот и решил взяться за эту проблему. Писать иероглифы, следуя пути меча, стоило только под присмотром Кингжао, которая сумеет поставить мне кисть, чтобы я не допускал ошибок, которые при самостоятельном обучении только укоренятся. «Привет, непоседа! Видишь же, вырезаю!» — сказал я немного отрешенно. Крохотный нож был достаточно острым, чтобы снимать тонкую стружку с крепкого корня, и легко мог отрезать мне полпальца, если соскользнет. Сказать, что мне хорошо удается воплощать задуманное, было бы преувеличением. Однако, благодаря интерфейсу, я видел то, что должно получиться в результате, а пространственное мышление — одна из моих сильных сторон. «А что это такое? Это птица? А почему тогда такая жирная? Почему у нее тело больше?» Засыпала меня вопросами девочка, примостившись рядом. Обычно такое любопытство характерно для мальчиков, и я очень огорчусь, если Кингжао убьет такой пытливый ум муштрой. С другой стороны, сейчас меня это внимание напрягало, да так, что, надавив слишком сильно на нож, я поранил палец. «Блин!» Поморщившись, я отвел руку в сторону. «Нужно найти чистую тряпку, перевязать». Но пока я оглядывался, девочка поймала меня за ладонь и взяла палец в рот. «Эй, ты чего делаешь?» «У меня слюна целебная», — уверенно заявила Мэй. «Дан-Дан всегда говорит, что нужно ранку поцеловать. И все сразу пройдет. Ведь правда?» «Ну, это не совсем так», — сказал я, нахмурившись. Но, увидев, как озорно заулыбалась эльфийка, решил не спорить. В конце концов, именно из-за меня она сейчас шляется по всему храму без присмотра. Рыжая помощница жрицы отправилась помогать отщепенцам и изгнанникам, а по-простому шпионить и искать мне подходящую семью. Отложив в сторону нож, я поднял фигурку, которую впиталась капля моей крови. Прямо туда, где должно находиться сердце. Это дельфин. «А что такое дельфин?» Тут же спросила Мэй, не выпуская моего пальца изо рта. «Он летает?» «Почему такие крышки маленькие?» «Не разговаривай, когда держишь что-то во рту», сказал я, но не смог сдержать улыбку от того, как мило она тут же скуксилась. «А то непонятно, что ты говоришь. У дельфина нет крыльев. Это плавники. Она живет, как рыба в воде, но при этом дышит легкими, как мы с тобой. Так что это животное, а не рыба и не птица. Хоть его дом — моря и океаны». «Откуда ты знаешь? Ты его видел?» — спросила с интересом девочка. Я уже хотел ответить, что, конечно, кто же не видел этих великолепных созданий, по крайней мере, на картинке. Но тут меня проняло. Откуда я знаю, как выглядят дельфины? Откуда я вообще о них узнал? Я же никогда не был дальше своей деревни и севера. Озера и реки, но никаких морей. Ложные воспоминания? Мог ли кто-то рассказать мне о дельфинах раньше? Они опасны? Это монстры, с которыми мне пришлось сражаться? Чем больше вопросов я сам себе задавал, тем четче мог ответить. Нет. Воспоминания просто появились мимолетным видением и тут же исчезли. Я просто знал о существовании дельфинов. Все попытки порыться в собственной памяти приводили к появлению острейшей головной боли. Но я до последнего старательно рылся в себе, пока взор не замутился и перед глазами не заплясали искры. Выкрашенные в зеленый и белый бетонные стены. Старая карта, висящая в кабинете географии на задней стене. Глобус на коричневом столе и стопка тетрадей. Учительница старается не обращать внимания на то, что большая часть класса отвлекается, глядя в планшеты и телефоны, спрятанные под партами. География не является профильным предметом. Никто из присутствующих не будет ее сдавать и убирать в качестве дополнительного обучения. Так что преподавательница давно отчаялась вбить в головы старшеклассников биологическое разнообразие видов Земли. А мне? Нет, мне просто нравится сама практикантка, хоть она и на 8 лет меня старше. Но оттого любое ее слово слушать еще интереснее. Дельфины являются одними из самых разумных существ на планете. Уникальное устройство их мозга позволяет одному полушарию спать, в то время как второе полностью берет на себя контроль за всеми функциями организма. Проговорил я и, услышав собственный голос, понял, что видение схлынуло. Рядом испуганная и ошарашенная сидела Мэй. Они очень любознательны и способны быстро учиться, обитают стаями и всегда спешат на выручку друг другу. А еще у них есть собственный язык, неслышимый для других, который позволяет им общаться даже на больших расстояниях. Ого! Ты так много знаешь! Ну откуда? Ты прочитал это в свитке монстров? Я видела один в библиотеке храма. Там столько разных зверей! Воодушевленно начала рассказывать девочка, мгновенно позабыв о прежнем испуге. «Интересно», — улыбнулся я. «Раздел бестиария в интерфейсе заполнился из моих воспоминаний на несколько тысяч страниц. Но никого даже похожего на дельфинов в нем не было. В этом я полностью уверен. Ведь они, хоть и хищники, не опасны для человека. А в моем справочнике содержалось описание только смертельно опасных существ. Очень, очень много. Вот, возьми», — протянул я Мэй фигурку дельфина. «Они чем-то напоминают тебя». «Я могу его взять?» Глаза эльфийки расширились от удивления. «Но ты же... ты сам его делал. И в нем есть частичка тебя, кровь». «Верно. Получилось не слишком удачно. Еще и запачкал. Как надоест играться, можешь выкинуть. В любой момент». Отмахнувшись, я поднялся и посмотрел на палец. Кровь уже свернулась, и перевязка не требовалась. То ли слюна девочки и в самом деле оказалась целебной, то ли мои собственные кровяные тельца постарались, закупорив ранку изнутри. «Но мне нечего дать тебе взамен», — проговорила Мэй, смущенно принимая фигурку. «А ничего и не нужно», — пожала плечами. «Если хочешь, можешь помочь с подготовкой. Я не могу свободно гулять по храму, а свитки из библиотеки мне пришлись бы как нельзя кстати. Например, по рангам монстров и мастеров». «Хорошо, я быстро», — кивнула девочка, вскакивая и пряча фигурку дельфина в складках одежды. Топот ее маленьких ног скоро затих, и я смог вернуться к своим размышлениям. Сила. Много и быстро. Почти нереализуемое сочетание. Получить ее будет проблемой. Я уже почти неделю тренируюсь и только сегодня смог сделать 5 отжиманий подряд. Тело, созданное артефактом древних, не могло похвастаться ничем. Координация, ловкость, выносливость — все на отвратительном уровне, который мне предстоит развивать всеми доступными способами. Но пока прогресс не слишком радовал. Такими темпами я и в самом деле только к 24 годам сумею сравниться с местными воинами. Воспоминания о последних 2 месяцах войны за рубеж отпечатались в моем мозгу словно клеймо, выжженное каленым железом. Я помнил все приемы работы с двуручным военным мечом, магические плетения и множество других вещей. Вот только каким бы умелым я тогда не являлся бойцом, напирал на грубую силу. Нет смысла выводить противника из равновесия финтом или пытаться обмануть, если твой огненный меч разрубает поставленный в блок клинок или щит вместе с врагом. Но эти благословенные времена прошли. Теперь мне придется приспосабливаться и искать способы победить без упора на грубую физическую силу. Путь меча и письма. Седо, как его называла верховная жрица. И множество других искусств, все, что я смогу перенять, станет моей новой силой. «Ой-ой-ой-ой! Пустите! Я обещала!» — донесся обиженный голосок Мэй со двора. Девочка находилась явно на грани плача. Я поспешил ей на выручку, но она и сама сумела справиться, шмыгнув в мою комнату. Следом влетела рассерженная девушка лет 17, сжимающая в руках свернутый в четверо тряпичный пояс. «А ну стой, негодница! Кто Кто тебе разрешил брать свитки из зала знаний?» — кричала она, распахивая дверь настежь. «Вот я тебе сейчас всыплю!» «Успокойтесь!» — сказал я, строго встав между Мэй и преследовательницей. «Она принесла свитки по моей просьбе». «А ты еще кто? И что здесь делаешь? Неужели госпожа начала подбирать бродяжек с улицы?» Сквозь зубы процедила, набрасываясь на меня библиотекарша. Я даже опешил от такого отношения. До этого все обращались ко мне крайне вежливо и почтительно. Сейчас я оделся для тренировки, в серые невыкрашенные одежды, так что и в самом деле не выглядел важным, но это не помешало мне по-прежнему стоять между ними. «А ну отойди в сторону, иначе я тебя самого так отлуплю. Будешь знать, как не слушаться в храме послушания». «Ты ее не тронешь», — как можно спокойнее и увереннее проговорил я. В воздухе просвистели скрученные в жгут полоски ткани, и меня ожгло ударом. Красные круги мгновенно появились перед глазами. «Она посмела ударить меня! Да я таких жрал на завтрак, обед и ужин, не запивая! Да я диких демонов пачками валил!» Следующий удар вернул меня с небес на землю. Щеку разодрало до крови. Но я не отступил. То, что я лишь ребенок, не значит, что я дам в обиду слабого. Вначале ей придется перешагнуть через меня. «А ну, пошел отсюда!» — крикнула девушка, замахиваясь в очередной раз импровизированным хлыстом. Но когда она уже собиралась нанести удар, наши взгляды встретились, и, вздрогнув, библиотекарша отшатнулась на полшага. «Ты что на меня так смотришь? Да я тебе сейчас...» «Да как ты смеешь на меня так смотреть? Я из благородного дома!» «Что здесь происходит?» Раздался из-за стены недовольный голос Кингжао, вернувшийся с городского совета. Девушка и Мэй мгновенно втянули головы в плечи, а стоило верховной жрице появиться на пороге, как обе послушницы склонились в глубоком поклоне. И только потому не увидели, как я поднял руку, останавливая почти незаметное движение демонессы. Тонкий матовый клинок замер в нескольких сантиметрах от шеи библиотекарши. Кингжао прекрасно соображала и мгновенно сумела оценить ситуацию. Послушницам объявили, что все произошедшее ранее — лишь тренировка, проверка их способности на случай, если истинный правитель проснется. Именно потому и не зазвонил гонг. Но убей она сейчас девушку, могут возникнуть вопросы. «Пошли вон, обе!» — процедила сквозь зубы настоятельница. «Я разберусь с вами позже».